Глава 17. Вейшенг. «Кофе будешь?» Слава богу, Рю не позволил мне зависнуть во второй раз. «Мне нельзя. Это будет третья чашка за день, еще и после 7 вечера», — покачал я головой. «Хотя...» Я вспомнил, что завтра выходной день, и на работу можно прийти не по графику. «Наливай». «Да ладно. Случилось что-то настолько серьезное? Третья чашка, да в вечернее время?» — схохмил друг, поправляя съезжающие слинги. «Неужели ты, наконец, встретил ту единственную, и тебя снова послали?» «Хуже», — выдохнул я. «Меня не послали. Меня теперь хвалит и умасливает собственная шизофрения». «Чего?» — обалдел Рю. Он даже повернулся ко мне с 2 чашками кофе в руках и моргнул. Смотрелось крайне странно и нелепо, потому что близнецы в слингах до ужаса синхронно повторили отцовский взгляд и моргание. «Мало того, моему внутреннему голосу нравишься ты, как мужчина. Наверное, он хочет от тебя детей». Решил я добить одного из самых богатых режиссеров и продюсеров Объединенной Азии. Еще 2 года назад, кстати, он тщеславно величал себя именно самым-самым. А потом пришла Рита и потеснила мужа на вершине. А я стал получать удовольствие, научившись за время общения шутить и даже троллить этих двоих в ответ на их подколки. Не все же только им надо мной издеваться. «Чего? Ты что несешь?» — взвыла в голове шизофрения. «Я вообще слишком молода, чтобы иметь детей. И как ты себе это вообще представляешь? Извращенец!» А я наслаждался ее воплями и вытаращенными глазами Рю. Вот уж точно. Сумасшествие в полный рост. «Ты это... Чувак, мы вроде в тот вечер виски пили, а не абсент», — прокомментировал друг с опаской. «Но на всякий случай напоминаю, я натурал. Да и ты до вчерашнего дня тоже им был». «Конечно, натурал. Но вот она...» — показал я пальцем себе на висок. «Шизофрения моя. Постоянно западает на посторонних мужиков». «Не ври. Больше всех мне именно ты нравишься». «Это ты шутишь так?» уточнил Рю, ставил обе чашки с кофе на стол и засовывая в аппарат для подогрева 2 бутылочки с молоком. Пить или есть в компании близнецов, не поделившись, верный способ стать свидетелем очень громкой и высокочастотной истерики, исполненной дуэтом. «Если бы... И ладно бы просто на посторонних мужчин, но доходит до абсурда. Я устал слушать, какие у меня горячий брат и отец». А на свое отражение даже взглянуть не могу. Сразу начинается вакханалия. Я бы пошел к психологу, если бы не понимал, что стоит мне только заикнуться о проблемах с головой, дражайшие родственники тут же закроют в VIP-палате психбольницы. А самое неприятное, что я, наверное, сам бы так поступил на их месте. Так. Рю вручил в протянутые из слинга пухлые лапки по бутылочке и посмотрел на меня внимательно. «Ты сейчас серьезно? «Только вам с Ритой можно полностью довериться. Чем бы я ни поделился, дальше этой кухни оно не уйдет. Я тяжело вздохнул и сделал небольшой глоток кофе. «Я беда», — заявил между тем внутренний голос. И затих. Такое впечатление, что шизофрении тоже стало интересно, что будет дальше. «И как долго у тебя проблемы?» — задумался Рю. 3-е сутки. Но, поверь, за эти сутки я узнал о себе больше, чем за всю свою долгую жизнь. Кружка с кофе отогревала холодные от нервов пальцы, а нелепые тапки — ступни. Хорошо, что я решил прийти именно сюда. «Можно подумать. Между прочим, я тебя тоже утешала и поддерживала». Насупилась у меня в голове шизофрения. Мне даже почудился неясный образ обиженно отвернувшейся почему-то рыжей девчонки. «Так, погоди». Рю даже отставил кружку и вгляделся в меня очень внимательно. «Все настолько серьезно?» «Куда уж серьезнее. Я не сразу понял, но теперь четко осознаю, что с недавних пор в моей голове живет посторонний женский голос, который мной никак не контролируется». Я дернулся, отчего часть кофе разлилась по столу. Но наученный близнецами отец семейства тут же передал мне коробку с салфетками. У него вообще весь дом был в салфетках, только на кухне было больше трех коробочек. И что он говорит? Осторожно поинтересовался Рю. Требует спасаться от инопланетной угрозы? Подбивает кого-нибудь убить или самому спрыгнуть с сотого этажа небоскреба? Слушай, для меня это не повод шутить. А кто шутит? Рю действительно хмурился вполне серьезно. Я пытаюсь угадать, откуда может прийти опасность и как ее предотвратить. Ничего такого она не требует, вздохнул я. Вот именно. А кто-то не ценит, только ругается и ябедничает. А что тогда говорит? В основном глупости, пришлось признаться мне. И не глупости тоже. А еще хвалит мой внешний вид, мою еду, мое окружение, мою задницу в конце-то концов. А еще временами ноет, что ей скучно работать, и призывает любоваться рассветом над морем. Друг. Рю забрал опустевшие бутылочки у близнецов и поставил их в аппарат для мытья. Похоже, ты просто задал... Устал пахать без продыху и без благодарности со стороны близких. И вообще, я тебе давно говорил, что ты слишком сильно загоняешь себя в рамки. Вот что ты делал с утра? Как всегда, встал в 6. Нет, сегодня в 6:10. Потом выпил горячей воды, утренняя тренировка натощак. Ну, в общем, как всегда, согласно расписанию. Нет, из-за того, что дома была мать. Пришлось самому готовить завтрак и варить кофе. Но потом вроде все наладилось. О, разве это не означает, что тебе просто нужен отпуск? Даже твое подсознание задолбалось жить по разработанному семьей расписанию. Вот и посылает тебе уже даже не намеки, а откровенные разговоры в лоб, не? Тогда объясни мне, друг мой любезный, какого гуя мое подсознание женского рода? Не выдержал и вспылил я. «Да, я чувствую, что оно девчонка, иначе не стало бы ныть, чтобы я пощупал себя за кубики на прессе. Мне в страшном сне присниться не могло желание стать женщиной, даже если я, как ты выражаешься, устал. Кроме того, эта шиза иногда перехватывает контроль над моим телом, учит меня налаживать отношения с братом и матерью и знает то, чего не могу знать я сам». На волне пробившейся нервной откровенности меня уже явно несло. Но держать это в себе я больше не мог. Тяжелый случай. Сбегаю-ка я за блокнотом и ручкой, надо записать сюжет. Друг даже на полном серьезе повернулся, будто бы действительно собирался встать. «Рю!» — не выдержал я. «И почему все так любят надо мной издеваться?»